Глава 20. Я села на траву, взяла обгоревший уголок газеты и кусочек угля, который валялся под печкой, и начала писать список. Список покупок для будущей королевы блинов. Мука. Много муки. Очень много. Чтобы хватило на первые 100 клиентов. Или на меня, если клиентов не будет. Яйца. Куча яиц. Чтоб тесто было пышным, как моя надежда. Молоко. Жирное. Самое жирное. Чтоб блины были нежными, как... Ну, как что-то очень нежное. Я пока не придумала сравнения. Масло. Для жарки. И для себя, чтобы мазать руки, которые сейчас похожи на сморщенные сухие лапы инопланетного существа. Сковородки. Две. Большие. Чтоб жарить быстро. Чтоб очередь не растянулась до соседнего королевства. Лопатка, чтоб переворачивать блины. Чтобы не обжечь пальцы. Кружки для чая, кофе, какао. Потому что блин без горячего напитка, как принц без короны. Бессмысленно. Сахар. Много сахара. И ваниль, чтоб пахло домом и детством. И счастьем. Начинки. Варенье, мед, сгущенка, творог, грибы, мясо, сыр. Все. Все, что можно засунуть в блин. Крышка для горелки, чтоб не обжечься, когда буду готовить. Бумага, чтобы заворачивать блин. Подушка, одеяло, матрас и полотенце. Аптечка. От ожогов, порезов и нервных срывов. Особенно от нервных срывов. Новое платье. Это зеленое случайно превратилось в арт-объект. Женщина, которая боролась с краской и проиграла. Название для блинной. Срочно! «Вот оно», — прошептала я. «Самое важное. Без названия никакой блинной. Это как корабль без имени. В море не выйдет». Я встала, вышла из фургона, посмотрела на него. Он стоял весь желтый, мокрый, счастливый. Солнце играло на его свежей краске. И тут я вспомнила про старую вывеску. Ту самую, которую дед использовал, когда фургон застревал в грязи. Я полезла за кровать, достала ее. Она была деревянная, потрёпанная, с выцветшими буквами. «Зелье от всех бед». «Ну что, старушка», — сказала я вывеске, — «ты послужила верой и правдой, но теперь у тебя новая миссия». Я положила ее на траву, как холст для великого полотна. Взяла тот же кусочек угля. «Итак», — сказала я, обращаясь к лошадям, солнцу, речке и деревьям, — «придумываем название». Я начала писать варианты. «Блинная Дора». «Скучно. Как лавка Ивана. Никакой изюминки». «Желтый блин». «Уныло. Невкусно». «Солнечный круг». «Красиво, но похоже на название культа. Зловещего. С ритуалами и жертвоприношениями тех, кому блины не понравились». «Аве, блин. Аве». «Фургон счастья». «Слишком пафосно. И неправда». Пока что это фургон стресса и нервов. Блинбург. Звучит как город в стране великанов. Дырка в тесте. Ха, прикольно, но клиенты могут подумать, что у меня блины дырявые. Хотя они и должны быть дырявыми. Горячо и кругло. Звучит как название борделя. Точно не подойдет. Блин на колесах. Звучит так, словно СТО. Я стерла все варианты углем. Ничего не подходит. Я легла на траву рядом с вывеской, уставившись в небо. «Ну что, Дора?» — сказала я себе. «Ты же умная, ты же креативная, ты же...» «Только что покрасила фургон в самый безумный желтый цвет в истории. Придумай что-нибудь». И тут меня осенило. Я вскочила, схватила вывеску, начала писать. Буквы получились кривыми, неровными, но идеальными. Я отошла на шаг, посмотрела. На вывеске теперь красовалась. «Королевские блины». Пафосно, красиво, актуально. «Пусть Вальсар узнает», — сказала я, обращаясь к ветру. «Пусть узнает, что его живой трон теперь печет блины, и они вкуснее, чем его корона. Хотя нет, беру свои слова обратно. Лучше бы он не знал, что я жива». Я поставила вывеску рядом с фургоном. Желтый фургон, желтая вывеска, зеленые волосы. И я, счастливая, уставшая, но победившая. «Ну что, девочки?» — сказала я лошадям. «Завтра. Завтра мы едем в город. и начинаем новую жизнь с блинами. Я обязательно вас угощу, не переживайте, в первую очередь. Краска все еще сохла, но мне было все равно, потому что самое главное уже готово. Готово внутри, готово в моем сердце. Теперь я Дора Шелти, владелица королевских блинов. И пусть весь мир попробует меня остановить.